В день, когда ты ушла. В день, когда ты ушла, снег засыпал дорогу у дома, по которой могла ты еще возвратиться назад. В день, когда ты ушла, стало все по-другому. Намело седины в золотой облетающий сад. В день, когда ты ушла, еще долго шаги раздавались. Это эхо твое не хотело мой дом покидать. В день, когда ты ушла, твое имя осталось среди горьких рябин в облетевшем саду зимовать. В день, когда ты ушла, от меня улетела синица. Я ловил журавля, а синицу не смог удержать. День, когда ты ушла, больше не повторится. Снег метет за окном, и от холода ветки дрожат.